Констанс запнулась. Она не знала, потому что всеми такими делами обычно занимался отец, а до него – мама. Дядя вдруг положил ей на плечо руку. Тяжелую, прохладную, приятно большую. Почему-то он не вспомнилась передача о гигантских австралийских пауках-птицеедах. Они вполне могут обхватить своими лапами лицо взрослого человека, как лицехваты из чужого. Природе не нужно выдумывать ужастики. Она их создает. «К нам приедут парни», — сказала Конни неуверенно. У Хэла на челюстях выделились желваки, дрогнули. Кажется, он на миг поджал губы, но сразу совладал с собой. «Вряд ли раньше кто-то из них чинил крышу», — заметил он. «Сколько им лет? Как тебе, тыковка, тыковка?» «Что?» — Конни смутилась. Она переступила с ноги на ногу и отвернулась, чувствуя, что дядя почти ласково усмехнулся. «Я все сделаю, так и быть, не стоит», — запротестовала она. Дядя покачал головой. «И думать забудь, я твой родственник. Я, выходит, дал тебе ключ, пустил в дом. Начинается», — страдальчески подумала Констанс. «Я и отвечаю за твою безопасность. Подлатаю крышу, постригу газон, только и всего. Это пара часов. Ну, может, накормишь меня обедом?» Он закатил глаза. «Или я просто закажу пиццу. Без проблем. Я не смогу смотреть в глаза твоему отцу, потому что оставил тебя в этаком гадючнике». Слова об отце заставили Констанс встрепенуться. Дядя Хэл прищурился. Папе лучше бы не знать. Она поморщилась. «Ну, насчет всего этого. Ладно», — медленно сказал он. «Надеюсь, ты не сбежала из дома или типа того?» «Нет, конечно. Просто, КХМ, не уверена, что эту затею с домом одобрит его жена, то есть моя мачеха». «Я понял», — кивнул он и сунул руку в карман замшевой куртки. «Что ж, Констанс, пойдем тогда открывать твой дворец. Надеюсь, замок на парадной двери после кончины бабушки Терезы не сменили». Конни вспыхнула, когда он сказал бабушкино имя. Он действительно знаком с ее семьей. Ей стало на йоту спокойнее. «Терраса тоже заросла, чтобы не молчать», — сказала она, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Да, осторожно, тут доска прогнила», — предупредил Хэл и взял Конни за предплечье, притянув к себе и обведя мимо той доски, похожей на щербатый зуб в ровном ряду. У Конни вспотели ладошки и яростно застучало сердце. У него была уверенная и жесткая прохладная рука. Он отпустил ее у самой двери, открыл одним старым заржавленным ключом белую, первую, затем, вторую, под витражным стеклом. Он провернул ручку и толкнул дверь от себя. Конни в лицо пахнуло духотой и затхлостью дома, в котором никого не было несколько лет. «Добро пожаловать домой», — сказал дядя Хэл. «Основанные на лжи социальные взаимоотношения. Примечание к части. Многие насильники вовсе не являются больными людьми. Это личности, которые верят, что могут безнаказанно навязать свою волю другим. Тед Банди. Я всеми силами пытался установить с ними тесные взаимоотношения. И когда убивал, знал, они теперь ничьи и только мои. Эдмунд Кемпер». «Ну?» — и Стейси подергала Констанс за рукав куртки. «Что-нибудь чувствуешь? А что должна? Ностальгию? Тоску по дому?» «Дом как дом», — ответила Констанс. «Ничего такого». Она посмотрела на большую гостиную, на лестницу, которая вела из коридора на второй этаж, и на то, как из двери в подвал вышел дядя Хэл. На его коричневом замшевом плече белеса повис след от паутины. «Там столько тенет», — сообщил он, — «и темно, как в склепе. К слову, я уже полностью удовлетворил свою потребность в атмосфере Хэллоуина. Никто не хочет взглянуть на подвал?» «Я воздержусь», — сказала Оливия. «На минутку выйду, позвоню Ричи». И она действительно вышла на террасу через главную дверь. Когда закрыла, громко брякнули разноцветные стекла в полотне. Все снова смолкло. Дядя смахивал с себя паутину. Стейси разглядывала предметы на пыльном обувном комоде. Констанс обвела глазами потолок, зачехленную люстру в гостиной и плотно зашторенные окна. Она еще не могла почувствовать себя как раньше, хотя очень этого ждала. «А что на втором этаже?» — поинтересовалась Стейси. Энн неторопливо взбежала по ступенькам. «Если нужна моя помощь», — сказал ей громко Хэл, проводив взглядом, — «зови». Он облокотился о перила лестницы, о большой высокий столбик, от которого те шли наверх, и перевел глаза на Констанс. «Бог ты мой, девочка совсем не похожа на меня. Хотя, кажется, сестрица ее, Тереза, тоже была брюнеткой, а мама, вроде бы, красилась. Я уже плохо помню, как было раньше. Нужно освежить в памяти. Мне всегда казалось, что у нее волосы светлые от природы». Хэл кашлянул и улыбнулся, когда Конни отвлеклась от разглядывания дома. «Ну что», — сказал он, — В тишине было неловко обоим. «Пойдем, я покажу тебе кухню, там есть своя хитрость с газовой плитой». «Да, конечно», — кивнула она и первой направилась в гостиную, чтобы дальше сквозь нее добраться в кухню. Хэл медленно провел языком по передним зубам, пристально проследив за Конни. «Энда», — пробормотал он себе под нос и лениво отлип от перил. Взгляд его жег Констанс спину. Она никогда прежде не понимала выражения «глазами можно дырку прожечь», но сегодня ей стало ясно, как это. Она неловко кашлянула и поправила сумочку на плече, чтобы чем-то заполнить неловкую пустоту вокруг себя, и вместе с тем рассматривала гостиную. Все здесь было затянуто простынями, все спрятано и закрыто. «Мы с тобой похожи на молодоженов», — вдруг сказал Хэл и рассмеялся, обойдя ее сбоку, которые приехали смотреть новый дом. Конни вскинула брови. «Молодоженов? Ну да», — он рассмеялся снова. «Знаешь, они всегда приезжают в такие вот запечатанные дома, где все запаковано. Обычно в них ремонт так себе, понимаешь? Все старое, все разваливается и скрипит. Но, ха, знала бы ты, как их нахваливают риэлторы». «Ты женат?» — спросила Констанс весьма вежливым тоном, но Хэл замолчал у нее за спиной, и она поняла, что могла ляпнуть лишнее. Не все готовы отвечать на личные вопросы своим без пяти минут новообретенным родственникам. Хэл небрежно сказал, поравнявшись с Конни. «Нет, не довелось. У меня была женщина, которой я сделал предложение, но она...» Он как-то странно скривил рот и поморщился. Конни ничего не сказала, глядя на дядю и на его резко переменившееся лицо. Даже это безразличное спесивое выражение не могло скрыть странной внутренней боли. Она проявилась в хмурой складке между бровей, в морщине на лбу, под короткими белыми волосами, в прорезавшихся складках в углах пухлых капризных губ, подобных Купидонову луку. И Констанс стала до противного жалко его, отчего она не знала, но ей хотелось бы стереть эту тревожную морщину. Она пока слабо понимала, почему Хэл нравится ей таким, каким предстал в первую минуту. До чертиков самоуверенным, спокойным и невозмутимым, похожим на ленивого хищника в этом тихом светлом городке. А это та самая плита, сменила она тему и указала на здоровенный агрегат в центре кухни под куполом вентиляции. Хэл небрежно кивнул. «Да, детка, ты угадала». Впрочем, не заметить ее было трудно. Он подошел к плите ближе и провел по ней рукой. «Газовая. Это хорошо и плохо сразу. Почему? Потому что газ можно включить незаметно. Ты быстро принюхаешься к нему, а можешь совсем не почувствовать. Газ – опасная хрень. Надышишься им, заснешь и не проснешься. А во». Конни с опаской посмотрела на плиту. У нее дома была только электрическая. «Газовый вентиль пока перекрыт, но я все улажу», – успокоил Хэл. «Вот, подойди сюда. Видишь эти выключатели? Они как раз регулируют огонь в конфорках». Констанс шагнула к нему ближе и уставилась на пыльные черные ручки, выстроившиеся в ряд на специальной панели. Хэл притянул ее за локоть ближе и поместил перед собой. «Так, запомнила их положение, все повернуты горизонтально», — произнесла Констанс. Она чувствовала, как при каждом вдохе его вздымающиеся грудь и твердый живот касаются ее спины. Это было невыразимо странно, и еще больше, невыразимо приятно. Она облизала губы и покосилась в бок. Хэл оперся руками справа и слева от нее о кухонный стол, навис над Конни, а она, в его странных объятиях, которые и объятиями-то, кажется, вроде не были, отчаянно смотрела на газовые вентили, будто пытаясь отвлечься. Все было, к черту, абсолютно бесполезно. Хэл чуть склонился к ней и щекой коснулся ее уха. Невзначай, Констанс всем телом от неожиданности вздрогнула. «Когда хочешь зажечь огонь, поверни вентиль и подержи немного». Вот так, Хэл протянул руку к плите, провернул рычажок. Его предплечье теперь вжималось в Конни в живот. Он словно обнял ее. Не специально, конечно. В конфорке что-то ритмично защелкало. Констанс слышала, как бьется в такт этим щелчкам его сердца, но совершенно ничего не говорила и не делала. По плечам и позвоночнику пробежали быстрые колючие мурашки. Хэл сказал у нее над ухом. Воздух с его губ коснулся ее кожи. «Это автоподжиг. Я включу газ. Тогда, если будешь вот так держать выключатель, загорится огонь. А духовкой? Духовкой лучше бы пока не пользоваться, там такая штука». Тут они услышали хлопок входной двери и стеклянный звон витража в ней. Оливия громко сказала из коридора: «Ричи будет здесь через 15 минут. Констанс, ну что, остаемся? Я отменяю бронь». Хэл отодвинулся от Конни и выпрямился, сунув руки в карманы куртки. Он задумчиво отошел к высокому напольному шкафу, открыл его, будто заинтересовался, что внутри. Конни нервно сглотнула и обернулась на Оливию. Та уже прошла через гостиную своим бодрым торопливым шагом и с улыбкой помахала телефоном. «Так что, звоню ребятам». Констанс неуверенно посмотрела на Хэла. Тот пожал плечами и мягко улыбнулся. «Крошка, это твой дом». Он почти обнял ее минутой назад. Она уже слышала его сердце и дыхание. Какого черта он творит и почему так разговаривает с ней? Почему она позволяет ему это? «Если тебе здесь нравится», — продолжил дядя, — «я просто подключу все, что надо, и малость помогу. Ты же не против?» «Против. И нет, все одновременно». Констанс покачала головой. «Конечно, нет», — сказала она быстрее, чем обдумала ответ. «Звони Ричи и отменяй бронь, Ливи. Мы остаемся». «Два. Здесь, возле дома, было только одно место для машины, так что ребятам пришлось оставить свои тачки вдоль дороги, а Карл Крамвей вовсе заехал на газон, подмяв куст разросшихся и почти отцветших багровых гортензий передними колесами. Конни хорошо помнила, как их любила бабушка, и неодобрительно посмотрела на Карла. Тот, конечно, ничего не заметил. Он взял из машины ящик с пивом и бодро зашагал к дому. «У меня хорошие предчувствия», — выкрикнул он и, поравнявшись с Конни, весело подколол. «Классный сарай, классный драндулет», — огрызнулась Конни. «Отгони его с газона, с чего бы это? Ты смял цветы». Его джип вызывающе поблескивал новыми фарами, хромированными рамой и ручками. Карл поморщился. «Да брось, это уже только в помойку, где ты там цветы нашла?» Он прошел мимо и дружески хлопнул по плечу Ричи, парня Оливии. Тот был выше Карла и худее. В руках он держал картонную коробку со сныками, а на террасе его уже встречала сама Оливия. Констанс обернулась и проводила ребят тяжелым взглядом. Она скрестила на груди руки, чертовски недовольная, как все обернулось. В конце концов, это ее дом, ее газон, ее старый хренов куст. Стейси и Ливи помогали парням с их поклажей. Из другой машины, красного Форда, вышли две незнакомые Констанс девушки в коротких шортиках и неторопливо побрели по газону в дом, даже не собираясь здороваться с ней. Они ежились от прохладного ветра и посматривали на хмурящееся небо. «Кажется, дядя Хэл сказал, что завтра будет дождь». Конни вспомнила о нем и перевела взгляд на него. Он вывел из гаража старую бензиновую газонокосилку и старательно срезал траву, где она разрослась особенно буйно. Он снял свою куртку и остался только в майке. Судя по тому, как блестели от пота его шея и руки, работенка была нелегкая и шла спора. Девушки, приехавшие на вечеринку, поднялись на террасу, провожая Хэла любопытными взглядами, и весело засвистели ему. А когда он повернулся, с хохотом убежали в дом. «Хуже детей, серьезно». Констанс скривилась и пошла к серебристому джипу, где за рулем был единственный парень, которого она, по правде, была ужасно рада здесь видеть. Чет был ее хорошим другом, учился на факультете актерского мастерства и жил в соседнем кампусе. Они частенько встречались после пар с ним и его друзьями-киношниками, пили кофе или занимались вместе на лужайке, разложив книжки и лекции. Никто из ее подруг не воспринимал Чеда всерьез. Он был из категории вечных друзей, из тех ребят на скамейке запасных, кого не жалко дернуть по своим делам или попросить о чем-нибудь, потому что знаешь, он никогда тебе не откажет. Но вот сейчас он вышел из машины, и Конни удивилась, как за две недели разлуки соскучилась по нему. «А вот и я», — сказал он, встрепал темные кудри и нервно осмотрелся. «Слушай, ты уверена, что здесь по соседству не живет какой-нибудь Майкл Майерс доморощенный? И я рада тебя видеть», — честно сказала Конни и крепко обняла его за талию. «Кто эти шлюхи?» «Сандра и Милли Корриганы», — он скривился. «И они не шлюхи, Конни. Они на курс старше меня. Хорошие девчонки, да нормальные». Он пожал плечами и улыбнулся. «Из чего ты вдруг такая нервная?» «Просто». Она хлопнула его по спине и отлипла, вздохнув. «Ну, командуй, что отнести в дом?» Чет почесал шею. «Может, это, вроде не тяжелое, сносно». Конни взяла коробку с продуктами и взвесила ее в руках. «Кстати, надеюсь, твой братец не приедет». «Как же», — скривился Чет. «Тейлор обязательно хотел побывать на вечеринке». «С чего бы? Ты здесь». Констанс зашагала по газону, буркнув. «Это многое объясняет. Чет и Тейлор Роурки были родными братьями. Чет, младшим, Тейлор, старше него на 2 года, и ему сразу приглянулась симпатичная Конни с ее холодным взглядом, красивыми руками и прямой, как у балерины, спиной. Она была бы для него неплохой партией, как он был уверен. Во всяком случае, в его студенческом братстве Омега-Бета-Кси таких девчонок, как она, высоко ценили. Он знал, что Констанс училась достаточно хорошо, в школе встречалась с игроком в американский футбол, и что ее почти выбрали королевой выпускного бала. Это были три пункта, на которых зиждилось его представление о ее благополучии. Еще бывший парень Конни, он учился на первом курсе, но жил вместе с другом в кампусе Тейлора, говорил, что она делает восхитительный минет, и Роурку не терпелось проверить и это, и в принципе, чем Констанс Мун так хороша. К несчастью, она в нем была, кажется, не заинтересована. Избегала знаков внимания, фыркала или закатывала глаза на все ухаживания. Тейлор прекрасно знал, что в отношениях важнее любви, настойчивость, и продолжал продавливать свою линию. По его задумке, на этой вечеринке Кон не должна пасть ему в объятия. Констанс хорошо знала таких, как Тейлор, потому что уже встречалась с похожим парнем, и больше повторять этой ошибки не хотела. Без вопросов, сильный мускулистый ухажер, плюс 100 очков к внутреннему эстету, но в конце концов все они ухаживают схожим образом, и дело не во внешности. Эти парни привыкли делать так, а не иначе. Говорить это, а не то. Все, что ждало Конни с Тейлором, она пережила уже, с бывшим, и знала, ни к чему хорошему это не приведет. Нет, ни один из них не был героем ее романа. Тем более заводить каких угодно героев сейчас она не хотела. У нее в жизни были проблемы посложнее. Отец, например, снесет на следующей неделе все ее вещи в подвал. А Бруно так и не нашли. Она вошла в коридор и мысленно подсчитала число гостей. Она, Стейси, Оливия, Ричи, Карл, Чет, Сандра и Милли, и, наконец, Тейлор. 9 человек в 3 спальнях. Насколько реально разместить всех в этом доме до Хэллоуина? Карл показался из двери в подсобку. И Конни решительно вручила ему коробку с продуктами. «Что это? Еда. Отнеси на кухню». Она отряхнула руки. За спиной возмущенно бурчал что-то Карл, но она не слушала. «К черту его. Теперь дело за малым. Нужно внимательно осмотреть второй этаж, по-умному распределить комнаты и, наконец, начать подготовку к Хэллоуину». 3. Чет не соврал. Сандра с темными волосами и Милли с милированием, пусть свистели дядюшки Конни и выглядели весьма откровенно, но оказались добрыми и в целом приятными девушками. Когда Конни спросила, согласны ли они занять маленькую спальню, только воскликнули. Разумеется, какой разговор. И даже сами снесли свои вещи наверх. Констанс сказала им, что после полудня она планирует слазить на чердак и поискать там украшения на Хэллоуин. Сестры восприняли эту новость радостно. Во второй спальне Констанс поселилась сама и предложила Стейси стать соседкой. В третьей, и все понимали, почему, остановились Оливия и Ричи. Остальным парням Конни предложила заночевать в гостиной. Карл скривился, но слишком недовольным в итоге не был. Друзья быстро увлекли его игрой в карты. Парни устроились на террасе, разместившись в старом продавленном кресле, на стуле, прямо на полу и на низком табурете, кто где. Оливия стояла у стены, наблюдая за тем, как играл Ричи. Конни и Стейси закончили раскладывать еду по холодильнику, который им подключил Чет, и решили перемыть посуду в старом бабушкином буфете. В конце концов, эти тарелки им пригодятся. Констанс вытирала посуду полотенцем, слушала вместе со Стейси хэллоуинские подкасты и изредка задумчиво смотрела в окно. Там, за разноцветными головами ее приятелей, чуть поодаль что-то колдовал в газоне дядя Хэл. Он выглядел настолько невозмутимым и спокойным, насколько может выглядеть единственный взрослый среди подростков. Констанс посмотрела на бабушкину тарелку у себя в руках, что бы она сказала о дяде. Бабушка редко говорила о той родне, о своей сестре, и совсем ничего, о ее сыне. Признаться, Констанс не знала о его существовании ничего до этого дня, но присматриваясь к нему, понимала, что хотела бы наверстать упущенное. Он единственный, кто остался из ее родственников по материнской линии. Он хорошо встретил ее, не задал ни одного глупого вопроса и помогает даже сейчас, абсолютно бескорыстно. Во всяком случае, он ничего не попросил взамен. Пока, заметила Конни и легко покраснела. Стейси, к счастью, ничего не заметила и продолжила убирать посуду, теперь уже чистую, в буфет. Мало кто знает, пугали в подкасте, но на западе Джорджии это в порядке вещей, не праздновать Хэллоуин. Почему это? Потому, что здесь в некоторых маленьких городах уже 10 лет кряду, ходят слухи, появился свой настоящий серийный убийца, чертов хэллоуинский душитель. Вау, люди ему и прозвище дали, конечно. Ты знаешь, многие до сих пор не решаются ходить по домам за сладостями. «Какой бред!» — усмехнулась Стейси. «Я с детства наряжалась на каждый Хэллоуин и шлялась по домам до полуночи. Знаешь, сколько конфет приносила?» Девушки рассмеялись. Конни сложила тарелки стопкой и кивнула. «Да, я тоже. Но это просто дурацкий подкаст. И потом, там сказали ведь, ходят слухи. Значит, это просто лажа. Хотя мне всегда нравился этот подкаст. Типа, чуваки делают самые интересные факты о нашем штате. Круто. Часто ты их слушаешь? В общем, да». Она снова подняла глаза на дядю. Поискала его. Там, у высоких кустов жимолости, где он ковырялся в газоне, было пусто. Констанс обернулась. Она сама не понимала, зачем сделала это. Кажется, просто так. Но в груди появилась странная тревога. Она положила полотенце на кухонный стол и взяла тарелки. Только что был, и вот его нет. Стейси рассказывала, что подкаст этот ей показал бывший. Он, мол, там работал в студии звукозаписи оператором. Констанс прижала к себе тарелки, тяжелые, черт, и понесла к высокому деревянному буфету, который стоял сбоку, между проходом в гостиную и дверью в кладовку. Констанс медленно всмотрелась в затканную солнцем гостиную. Там никого. Она с сомнением взялась за дверцу буфета, кое-как удерживая тарелки одной рукой. «Попалась», — вдруг сказал он со спины. Конни вскрикнула от неожиданности и едва не выпустила тарелки из рук. Но дядя словно обнял ее со спины, низко рассмеявшись, и подхватил всю стопку, легко забрав ее у Конни. Стейси Энн тоже рассмеялась. «Ну и вид у тебя был», — сказала она. «Подныривай», — велел дядя, и Конни, все еще холодная от испуга, нырнула из объятия и наклонилась у него под руками. Отошла к буфету. «Я не против был бы искупаться», — заявил дядя Хэл и поставил тарелки не вниз, как планировала Конни, потому что сил дотянуться до верхней полки ей не хватило бы, а туда, куда требовалось, весь в земле и траве. «Кстати, советую вынести на террасу мусорное ведро. Ваши друзья не знают, куда девать пустые пакеты и бутылки. Черт бы их побрал», — протянула Стейси и, нырнув в кладовку, вытащила оттуда пустое ведерко. «Я сейчас. Не хочется, чтобы они загадили там все или начали кидать мусор в кусты», — напоследок бросил Хэл, провожая ее взглядом в спину. Когда Стейси вышла из кухни, а они с Констанс остались наедине, Хэл осторожно прикрыл буфет и привалился к нему плечом, с улыбкой глядя на племянницу. «Ну, ты не против будешь?» «Не против чего?» Улыбка у него была что лед. Кажется, губы растянуты, зубы обнажены, но это больше оскал, потому что глаза под очками совсем холодные. Он повторил: «Я хотел бы искупаться». Констанс не видела, чтобы он был таким уж грязным. Да, футболка в паре пятен и на джинсах тоже пятно, но лицо и руки чистые. Она замялась. «Это не займет много времени», — Хэл будто мысли ее читал. «Обещаю. Просто у меня вторая рабочая смена. Там нельзя приходить в таком виде». Констанс впервые задумалась, кем мог бы работать дядя Хэл. Манекенщиком? Больше ничего в голову не лезло. Но, возможно, он брокер или финансист, или офисный сотрудник. А может, врач? Нет, не похож. Конни попадались разные врачи, плохие и хорошие, но таких глаз у них не было. Она не представляла, как человек с таким взглядом мог бы лечить людей. Нет, глупости. «Хорошо», — сдалась она. «Ты же знаешь, где душевая». «Конечно», — спокойно сказал он и потрепал ее по плечу. «Спасибо, тыковка. Я расчистил все, что мог. На крышу тоже слазил. Там, в самом деле, ничего особенного. Прикрыл дыру шифером, закрыл пленкой. Такая ерунда. Конни запнулась. «Я очень благодарна». «Не стоит, детка», — ответил Хэл и крепко обнял Конни, ловко положил одну руку ей на талию, а другой прижал ее за затылок к своей груди. Она бы и сделать ничего не успела. Просто, секунда, и он обнял ее. Ему глупо сопротивляться. Он уже сделал все, что хотел. И Конни, отстраненно прижавшись щекой правее сердца, терпеливо ждала, когда он ее отпустит. Она знала, что как-то все неправильно было. Чувствовала кожей, волосами и нервами. Это ощущение витало в воздухе между ними, как электрический разряд, и Конни ждала, что ее неминуемо ударит током. Дядя Хэл был, кажется, на вид совсем не из тактильных. Будь Конни благоразумнее, она бы повесила сама табличку «Берегись» ему на грудь. Но пока что место там было только для нее. «Я ужасно рад», — сказал он и наконец разжал руки, белозубо улыбаясь ей, — «что мы наконец встретились. Это же с ума сойти можно. Я думал, у меня больше никого не осталось». «Я тоже», — выпалила Конни и сама удивилась. «Как же так? Ведь у нее-то остались папа и Бруно, Возможно, если его не переехала машина, и даже Джо, что там говорить, она тоже член ее семьи. Далеким отголоском своего тихого, но правдивого внутреннего голоса Кон не знала. Да, взаправду все они, семья, только ей там места нет. Ну, вздохнул дядя, кажется, мне наверх и направо, ты же сказал, улыбнулась Кон не совершенно искренно, потому что вид у него стал дурашливый и растерянный, все вместе, что помнишь, я видел динозавров и Нокиа. Констанс, серьезно парировал Хэл, могу и ошибиться, да, тепло сказала она, иногда он действительно казался ей знакомым и родным, направо, славно, подмигнул дядя Хэл и вышел из кухни. 3. Как в любом старом доме, душевой здесь не было, только большая эмалевая ванна, стыдливо прикрытая бежевой занавеской, на стальной полочке стояли поистратившие срок годности шампунь и гель для душа, в мыльнице лежал плесневелый кусок мыла, когда Хэл зашел сюда и, поморщившись, огляделся, первое, что он сделал, взял из-под раковины старую губку, нашел какое-то дешевое чистящее средство, оно пахло по-стариковски сладко, и, включив везде воду, хорошенько помыл раковину и ванну с лейкой. Если Хэл что-то не терпел больше, чем сраных педиков и вульгарных женщин, так это грязь. Он снял с себя футболку и кинул ее на корзину для белья, но сначала поднял у той крышку. Там лежал какой-то сор и старое полотенце, а больше, ничего. Хэл быстро разделся, положил очки на раковину и встал под душ. Высоты лейки не хватало для его внушительного роста. В нем было порядка 6 футов 3 дюймов 6, 192 см, и он знал, какое впечатление производит, даже просто стоя рядом с кем угодно. Он снял лейку с полочки и окатил водой шею, грудь и живот, затем повесил ее обратно, открыл крышку геля для душа и принюхался. Не пахло тухло или резко. Тогда Хэл выдавил немного геля на ладони и уже на теле вспенил, думая о своем и словно не замечая, хотя он сам не запер дверь, как в ванную кто-то влетел. Он совсем не закрылся занавеской. Был мокрый и гладкий, литой и большой для этой ванны, и ему приходилось даже слегка нагибаться. Хэл изумленно обернулся и вот так, в полоборота, посмотрел на дверь. Он не прикрылся. От неожиданности, конечно, не специально же, и встретился глазами с одной из тех девушек, что свистели ему с террасы. Он слышал, что в разговоре эти сосунки, считавшие себя мужчинами из-за отростков между ног, звали ее Милли. Хэл встревоженно раздул ноздри и воскликнул что-то подходящее, когда к тебе вламываются в душевую. От этого она зарделась и, наконец, с хихиканьем ударилась спиной в дверь. «Простите, ради бога», она прижала ладонь к глазам и снова рассмеялась. «Я не знала, что здесь кто-то есть. Чистой воды блеф и идиотизм. Прекрасно знала. Или ты глухая и не слышишь шум воды. Здесь не такие толстые стены. Ты нарочно вошла сюда. Ты вошла сюда, потому что хочешь сдохнуть». Хэл ничуть не смутился. Он в полоборота продолжал смотреть на нее. Он знал, что она хочет видеть, и сполна демонстрировал себя. От тяжелых, накачанных грудных мышц и мускулистой спины Милли упала взглядом между пальцев к таким же подтянутым бедрам и ягодицам. Там, под животом, спереди, розово и влажно поблескивала округлая головка пока упавшего члена. Этот странный мужик совершенно невызывающе вел себя, но и прикрыться не спешил. Милли видела, что он был старше нее и любого в этом доме. «Эй», — сказал он удивительно спокойным и не таким низким, как могло бы казаться из-за его габаритов, голосом. В нем было что-то колко завораживающее. «Ты что, подглядываешь?» «Нет», — бойко ответила Милли и рассмеялась. Он тоже издал тихий смешок. «Слушай, дверь сзади тебя». Он знал, если гнать ее отсюда, она не уйдет сама никогда. Такие девки, как она, делают это, потому что хотят отдаться. И он не против взять. Она запнулась и смущенно убрала руку от лица. «Мне неловко», будто бы созналась она. Но оба знали, что это у них такая игра. Хэл продолжил намыливать себя. Деловито перешел на шею, откинув голову назад. И потом смыл пену водой. Вдруг кто-то увидит. «Ладно», он пожал плечами и снова посмотрел на нее, но по-особенному, скользнул глазами от лодыжек до макушки. Он уже раздел ее в мыслях и не оставил шансов. И Милли поняла, что сейчас у них будет все, чего она хотела и на что надеялась. «Можешь остаться, я все сделаю быстро». Он протянул ей руку. Он предлагал себя. Миллисент, хорошо зная, что за этим последует, без колебаний закрыла дверной замок. Запирая себя вместе с незнакомцем, она хотела испытать на вкус горько-пряный секс с тем, кого ты видишь впервые. Подруги говорили, это лучше, чем близость со своим парнем. Непознанный уровень постижения друг друга через тела. Этот мужчина выглядел надежным. Она не отдалась бы тому, кто не сумел бы сделать хорошо. У Милли было в жизни так много риска. Она так любила экстрим. Она каталась с друзьями на байках, прыгала с моста в родной Талсе. Она занималась конным спортом и обожала тот вечер, когда с Энрике, своим партнером по жаркому сексу, однажды занялась любовью в угнанной тачке. Она знала, на что шла сейчас, и расстегнула пуговку тонкой кофточки, обнажила ложбинку между грудей. Я не ожидала, она делано смутилась, но расстегнула ширинку шорт и вложила свою узкую ладошку в большую. «Хла, у меня нет резинки, мы все сделаем, как надо», — успокоил он и улыбнулся. «Пойдем ко мне, детка». Шорты упали, Милли сняла их, белье тоже, и шагнула из них. Хэл придержал ее за обе руки, помог залезть к себе в ванную. Им двоим места здесь хватало так, что приходилось прижиматься друг к другу. Она была достаточно высокой, 5 футов и 6 дюймов 7, 173 см ростом, и смотрела ему ровно в плечо, в узловатый тугой бицепс. Затем подняла глаза, животом ощутила, у него не встал, и не поняла, почему, у какого мужчины не встанет на полу обнаженную красивую девушку. Она была все еще в тонком джемпере. Хэл легонько расстегнул вторую пуговку. Затем, дальше, пока не показалось белье и большая, девичья крепкая грудь. «Снимешь сам?» — игриво спросила Милли, взяв его за подбородок и пытаясь дотянуться до губ с поцелуем. Но случилось то, чего она не ожидала. Он не сказал ей ни слова, отбил руку от своего лица, схватил под грудь опешившую Милли, обвил ее кольцом, так туго, что она застонала и уперлась ему в грудь ладонями. Затем он рванул лифчик на себя и сорвал наполовину с застежек, спустил белье ниже и рывком высвободил обе груди. Белье с Милли он предпочел не снимать до конца. «Что ты делаешь?» Он резко схватил ее второй рукой за горло и сдавил, так, что Милли выпучила глаза, сипнула, больно впилась ему в грудь ногтями. Она носила форму балерина и знала, что ногти у нее острые. Хэл скрипнул зубами и тряхнул ее в своей руке. «Отпусти, или хочешь хуже?» Она ослабила хватку. Ослабил и он. Подняв Милли за горло так легко, словно держал котенка, он ударил ее спиной о кафельную стену и посадил себе на бедра, окинул потемневшим взглядом. Только сейчас Милли увидела в его глазах безумие и, кажется, поняла, почему он прячет их под темными очками. Она испугалась до чертиков, так, что вся задрожала, до тех пор, пока он не вжался губами в ее сосок. Одной рукой он уже просто придерживал ее за шею, но второй, втолкнувшись в Милли указательным и средним пальцами, бог мой, что он творил той рукой. Через минуту она забыла, что боялась его, забыла, что хотела кричать. Сейчас она уткнулась ему в висок и загнанно дышала, словно он бесконечно мучил ее, дразнил и не давал то, чего она хочет. Она думала, чтобы ей стало приятно. Он знал, чтобы она не вопила, если он задумает ее придушить. Когда он вошел и снова сдавил Милли глотку, она почувствовала. Член растет в ней и горячо пульсирует, чем сильнее ее любовник сжимает руку. Вода била по его плечам и спине, отскакивала брызгами ей на губы и веки. Вся в прозрачных каплях, ее грудь, искусанная им, касалась его груди. И когда он упал на Милли и вдолбился в нее, их тела громко впечатались друг в друга. Милли одеревенела. Она слышала от своих парней небрежно и часто: «Пошли, потрахаемся», но трахал ее только этот мужик с короткими белыми волосами, с голодным непроницаемым взглядом, неостановимый и совершенно безразличный к ее стонам. Он делал, что хотел, ему было плевать на нее. Она была для него футляр, не больше, и он выбивал из себя оргазм, будто это стоило ему огромных усилий. Милли балансировала на грани. Удовольствие от желанного адреналина впрыснуло в кровь дозу. Она не знала, что будет дальше, только обняла его за плечи и испуганно подпрыгивала на бедрах, как на очень непослушной, буйной лошади, полируя своей спиной стену. И когда почувствовала каждую вену на его члене внутри себя, каждый удар, отзывающийся болью в придатках, тогда зашептала в исступлении: «Постой, погоди, прошу, стой, если ты хочешь». Он стиснул ее шею. Кофта у Милли, вся мокрая, сползла с одного плеча. Лифчик впился косточками под грудь. Укусы на ней горели, будто зараженные бешенством. Хэл протяжно застонал. Каждый хлопок его бедера ее стал размашистым и влажным. «Моя», — выдавил он, побагровев лицом. Это выглядело пугающе. На висках его забились жилки, глаза налились кровью. Милли замерла, забыв, что хотела от него. «МММ маленькая». В нем смешалось все, и нежность, и ярость. Он быстро прижался к Милли всем телом, распластался по ней, уперся ладонью в плитку возле ее головы. И Милли вскрикнула, когда он кончил в нее. «Нет, дьявол, выйди». Она пыталась отпихнуть его, забилась. «Бесполезно». Он со вздохом, одним за другим, спускал в нее, долго и много, и шептал одними губами ей в ключицу. Она не понимала, что, но он произносил лишь одно имя. «Конни, Конни, Конни». Когда все кончилось, и единственным звуком в ванной комнате стала бегущая вода, он вышел из Милли и, даже не глядя на нее, невозмутимо и очень тщательно вымыл член и смыл кровь из царапин на груди. Милли, упав спиной к стене, почти прорыдала. «Ты же сказал, вынешь вовремя». «Я такое говорил», — изумился он и усмехнулся. Милли, у которой внутри было натерто так, что припухли половые губы, нажала на них и развела. По ее бедру протянулась нитка спермы. Потом она потекла вниз. «Много, очень много. Ты кончила, детка?» — спросил Хэл. Когда она смолчала, он понял все, и улыбка стала шире. «Подожди». Он хотел посмотреть в этот раз, как кончает женщина. Он никогда этого не видел. Когда им становилось хорошо, он душил их и кончал сам. В этот раз он хотел попробовать, выйдет ли без этого. Он хотел понять, как это было бы у него. «С. Я не хочу, чтобы ты меня трогал», — огрызнулась Милли. «Кто тебя вообще спросит?» — резко сказал он и вошел в нее пальцами, но гораздо мягче. Внутри нее было вязко, тепло и сыро. Он выделил ее клитор и потер его, пристально глядя ей в лицо. Судя по нему, Милли совершенно пропала. Он рывком развел ей ноги и усадил себе на колено, сам же поставил его на бортик ванны. По пальцам текла собственная сперма. От мысли, что он оплодотворил эту суку, ему стало жарко, и он захотел еще. Но когда понял, что в самом деле не о ней думал все это время, сосредоточился на другом и вперил взгляд в лицо Милли, наблюдая за тем, как оно расслабляется, меняется, как она мечется и рвется вверх и навстречу ему всем телом, как мнет свою грудь и молит каждым стоном. Он делал с ней то, чего она хотела, и когда наполнил собой снова, она прогнулась в спине и выпустила из ослабших мышц его же семя ему на руку. Обняв его за затылок, ощутила под пальцами короткие щекотные волосы, удивительно шелковистые, как свежестриженная трава. Она застонала снова, снова и снова, зажмурилась, сжала бедра. На ее лице страдания и блаженство отразились пополам, и Хэл запомнил это. Когда она еще дрожала, он вышел из нее, вымыл руку, очень хорошо и несколько раз, и вылез из ванны. Затем, даже не глядя на Милли, понюхал пальцы и помыл руку снова. Девушка сидела на бортике ванны, прижав ладонь к груди, и не обращала внимания, что на нее сверху льет вода. Хэл поискал полотенце, снял с полки одно, вытерся им и оделся. Он быстро вышел из ванны и оставил дверь полуприкрытой, а затем стремительно пошел к лестнице, даже не замечая, что Констанс вывернула из-за угла. Она удивленно проследила за дядей и посмотрела на ванную. Оттуда шел шум воды. Забыл перекрыть за собой душ, она заглянула в спальню и оставила там СССР с предметами личной гигиены. А когда вышла в коридор, оцепенела. В мокрой кофте, вся помятая и взъерошенная, из ванной выбежала Милли. Затравленно взглянула на Констанс и прошла мимо, толкнув ее плечом, прямо в свою комнату. 5 дней до Хэллоуина. Примечание к части. Убить кого-нибудь так же просто, как выйти за дверь. Когда мне хотелось убить, я просто шел и находил жертву. Генри Ли Лукас. Я всеми силами пытался установить с ними тесные взаимоотношения. И когда убивал, знал, они теперь ничьи и только мои. Эдмунд Кемпер. Хэл гнал из Смирны до мыса Мэйтак, словно его племут преследовали все демоны ада. По пыльной пустой трассе он выжил 230 миль в час 8, 130-135 км и тяжело дышал, вспоминая, как сбежал от Конни, сбежал из того дома, прочь, как собака, как трус. Он впервые кончил в женщину и не убил ее. Это его шокировало. Он допускал, что такое возможно, с той же Конни, например, но не с этой похотливой сукой, не с ней. Он уехал оттуда так быстро, что сам не успел очнуться, а уже пылил по трассе. Светило беззаботное солнце. Время перевалило за 3 часа. Там, с востока, надвигалась черная полоса туч и дождь. Хэл вцепился в руль, лихорадочно, до жара во лбу, взмок под курткой. Затем ударил по тормозам, а потом, оставив длинный черный след на дороге, высунулся из окошка и хорошенько блеванул. Когда первая волна тошноты прошла, он, бледный, как мертвец, вылез из машины и со вздохом прислонился спиной к двери, обойдя стороной лужицу блевотины на асфальте. Затем дополз до обочины и склонился уже там, хорошенько поливая сухую пыльную траву своим скудным завтраком. После выпрямился, вытер рот тыльной стороной ладони, добрался на занемевших ногах до плимута и, открыв переднюю дверь, из полки для перчаток взял пачку влажных салфеток. Ему было так плохо, словно он напился и его истерзало похмелье. Хэл напивался всего дважды в жизни, когда ему было 18 и он закончил школу, а еще, когда матушку забирали в дом престарелых. Он просился поехать с ней и любезно говорил с персоналом, но мать сказала: «Имей уважение ко мне», я сказала: «Нет», и он проводил белую машину, которая забрала ее, долго смотрел в окно вслед, а после нашел в большом белом, совсем как та машина, в холодильнике не менее большую бутылку водки. Мама растирала ей больные суставы. Он отвинтил крышку и пил до тех пор, пока не рухнул в кресло в гостиной. Он потом совсем плохо помнил, что было. Кажется, он тогда сильно отравился, и если бы не его здоровье, а оно было, как у быка, то сдох бы, только и всего. Он даже не был уверен, что водка эта была так уж хороша. Может, и вовсе дерьмо какое-то, паленка. В любом случае, у Хэла было очень плохо с алкоголем, и он предпочитал обходить его стороной. Он боялся замутненного сознания, а еще от алкоголя он багровел, и у него цепенело горло. Нет, он не хотел хоть когда-нибудь почувствовать что-то похожее, но чувствовал. Он судорожно сглатывал, хотя во рту было сухо, как в пустыне, и жалел, что малышка Кон не сделала его таким больным и пьяным. Он вытер рот, руки, лицо и грудь салфетками, извел всю пачку, но не сошел с места, пока не понял, может сесть за руль и не разбиться. Хэл быстро домчал до мыса Мэйли, на подходе к городу остановился там, где не хотел бы никогда показываться, в забегаловке Chicken Mifix, черт бы ее побрал, там даже масло пахло как отрава. Он припарковал плимут, стремительно дошел до забегаловки, ворвался внутрь, как ураган, и заказал большую семейную порцию острых куриных крыльев в кукурузной панировке, и содовую с лимоном. Непривлекательная прыщавая девица за кассой смотрела на него, как на явление Христа, но Хэл даже не взглянул в ответ. Он забрал поднос со своей курицей, сел на стул возле окна, долго пил содовую, а когда во рту стало не тошно, а кисло, управился с семейной порцией курицы без помощи какой-либо семьи. Все это время он мрачно работал челюстями и думал, что с этим пора кончать, особенно в неделю Хэллоуина. Когда он все съел и выкинул за собой мусор, то подошел к девице на кассе, судя по бейджику, ее звали Джой, немного поболтал с ней. Затем сел в плимут и быстро добрался до мыса Мэй. Он подгадал отпуск на работе, как нарочно, и сейчас был свободен. Ему не нужно было никуда спешить, это его убивало. Он вошел в дом, бросил ключи на комод. Снаружи лаяла соседская собака, разулся. Повесил куртку на крючок, пусть у него было состояние как у человека, в которого в упор выстрелили, он не забыл снять грязную футболку и помыть руки. Машинально он взялся за очки и вдруг понял, что оставил их где-то, а были они на нем в кафе? Нет, кажется, он забыл их в ванной у Констанс. От этого Хэл побелел. Он умылся холодной водой, окатил себе шею и грудь и сказал своему отражению, втиснув пальцы в раковину так, будто хотел ее сломать: «Я знаю, что делать». Конечно, он знал. Он прошел в спальню и упал на кровать, закрыв предплечьем лицо и чувствуя солоноватый жар от собственной кожи. Хэл постарался выключиться от понимания всего, что совершил, но сжал челюсти, когда вспомнил, что не убил ту суку. Черт, он никогда раньше не появлялся в Смирне. Этот город не интересовал его. Он выбирал себе места поменьше, такие, где не будут поднимать бучу. Каждое полицейское ведомство в США существует независимо друг от друга. В некоторых из этих мест были только рейнджеры. За полицией в участок требовалось ехать в соседнее управление. Хэл знал, что в тех городишках все сведения об убийствах затирают, и знал, что никто даже не дернется, чтобы изловить какого-то ненормального ублюдка, потому что не связывали одно убийство с другим. Он никогда не убивал в одном городе несколько лет кряду. И хотя негласно полиция много лет понимала, что-то очень нехорошее творится в их штате на Хэллоуин, но, боже, только вякни, что у тебя завелся маньяк, и будь уверен, можешь смело закрывать участок. В какой-нибудь Киннеса, Стивсбора, Гриффин, Акуэрт хлынут любопытные журналисты, которые только взбесят своим вниманием психопата, или, того хуже, спугнут. Что тогда? Как его ловить? И скольких еще он перебьет в пылу бегства, а не как волк в овчарне, таская по овце с края стада? Только в сериалах показывают, как агенты, мать их, ФБР и другие важные птицы с серьезным видом приезжают в маленький городишко в Атланте, Джорджии или Арканзасе. На самом деле, полицейский участок начинают просто заваливать кипой бумаг и протоколов, которые не оформите за 100 лет службы. Тогда нужно бросить все прочее и не ловить обычных преступников. Тех, кто угоняет тачки, сбивает людей по пьяни, а потом уезжает с места аварии, или тех, кто толкает наркоту школьникам. Обычно в маленьких городах маленькие проблемы. Кто-то прирезал свою подружку в переулке. Пьяные парни изнасиловали одноклассницу. Или домохозяйку довели до самоубийства. Черт возьми, в обычной жизни люди не любят остросюжетных драм. Хэл читал это потому, что многие боятся выйти из зоны своего комфорта. Загнивают в болоте. Так говорил и его психолог. Он посещал терапевта 2 года, после смерти. Тут он моргнул и прервал себя. Не вспоминай об этом, Бога ради. Только не сегодня. Он положил руки под затылок и уставился в потолок. Что же делать теперь? Он знал, что все полетело к чертям в тот момент, как он без задней мысли согласился отвезти Констанс ключ. Сначала все было окей. Он доехал до Смирны, зашел в кафе, не увидел ничего особенного. 2 малоприятные девушки, одна, светленькая, почему-то подходила под его представление о собственной племяннице. Чужое пресное лицо, некоторое неявное сходство в масти. Хэл был спокоен. Он хотел вернуться домой тем же обедом и купить 2 мотка лески и бобину крепкой веревки. Нужно ведь готовиться к празднику. Он наметил себе место, куда не возвращался 4 года. Городок Кантон, ближайший сосед мыса Мэй. Там память о нем, убийце на Хэллоуин, немного стерлась, и можно было как следует поохотиться. А потом все полетело к чертям, потому что он обернулся, и Констанс Мун оказалась совсем другой девушкой. Он вспомнил, как в первый раз увидел ее, и повернулся на бок, уткнувшись носом в подушку. Прикрыл глаза. Лучше поспать, лучше уснуть. В маленькой тесной спальне он казался гигантом. Здесь умещались-то лишь кровать, комод для белья и встроенный стенной шкаф. Ну, были еще тумбочка и лампа. Все, тусклых цветов, безукоризненно чистые, но по-странному старомодные, как если бы хозяева родом из 70-х оставили все это Хэлу в наследство, а он сберег. Нужно отдохнуть и забыть обо всем. Он не может приехать к ней и устроить резню в ее доме. Хотя Хэл знал, что вполне способен сделать это. Почему нет? Потом что-то начало внушать. Очень тихо. Это последняя твоя близкая родственница. Она чертовски напоминает тебе ту молодую женщину, которую однажды довелось увидеть на семейном празднике. Вспомни. Те же темные волосы, тот же лисий хитрый взгляд, невинное лицо, а за улыбкой прячется соблазнительница. Икон не похожа на нее. Ты не можешь вот так взять и сломать ей шею, потому что он ее хочет. Дьявольски хочет. Хэл зажмурился. Нет. Он не поедет больше в Смирну. Только в Кантон, как и планировал. У него в подвале, к тому же, труп. Нужно действовать, собраться, взять себя в руки. Сделать это было сложнее, чем всегда, потому что он уже выбрал, где и кого хочет убивать на Хэллоуин. Те ублюдки, он бы пересчитал им шейные позвонки, всем до одного. А как быть с Конни? Хэл резко сел на кровати, в ступоре посмотрел в стену напротив, на ряд семейных фотографий в рамках. Матушка говорила ему, семья превыше всего, но прятала сына ото всех. Возможно, так было нужно. Он не понимал, почему, но это же мама, он верил ей больше, чем себе. Нужно собраться. Хэл устало потер лоб, встал и подошел к окну, зашторил его, посмотрел вниз, себе на грудь, на припухшие розовые царапины, оставленные ногтями той девки. Он сразу все решил и сжал челюсти, стараясь ни о чем не думать и больше к вопросу не возвращаться. Он будет убивать в Смирне, раз судьба сама предопределила его выбор. Что же до Констанс? Он сделает, что должен сделать. Подумай хорошенько об этом. Хэл открыл шкаф, достал из него рубашку и встряхнул, с сомнением поглядев на нее. Нельзя же ее убить. Кто сказал, что нельзя? Убийцы не трогают своих родственников. Да, что за бред? Если потребуется, он сделает это. А если нет, если она, даже думать об этом странно, будет не как они, он вернется в Смирну завтра. Он обо всем подумает. И Констанс будет хорошим предлогом, чтобы снова появиться там. 2. Ей было 24 года. Она отработала смену в Chicken Mifix. Днем к ним заезжал высокий блондин в замшевой куртке. Выглядел слишком хорошо и пару раз мельком взглянул на нее. Она была на кассе. Толком не помнила, что ему пробило. Людей было слишком много в тот день. Все ехали куда-то на близящийся уикенд. Когда он убрал за собой поднос, слишком редкий поступок для любого клиента этой забегаловки, то подошел к Джои, небрежно облокотившись о стойку, завел с ней какой-то малозначительный разговор. Он не знал, как добраться в Атланту, и, кажется, немножко заплутал. Но чертовски устал и хотел бы доехать уже куда-нибудь, отдохнуть и набраться сил. Может, она знает здесь неподалеку неплохой мотель? Джой знала и коротко пояснила, как туда добраться. Обычное дело, помощь не местному. Он очень долго благодарил ее, оставил хорошие чаевые и в самом конце, покраснев, опустил глаза на стойку. «А может, вы подскажете мне еще, Джой?» Вместе со своим трогательным румянцем начал он. «Может, тут поблизости есть ресторан и кинотеатр? Ну, из тех, что работают вечером». «В Пембруке», — сказала она. «Я там живу. На Малхоллам Драйв есть как раз кинотеатр. Следующий уже далековато будет. Там такая улица, легко найдете и кафе». «Спасибо, вы меня ужасно выручили», — сказал он и, волнуясь, поднял на нее глаза. «Хотел посмотреть какой-нибудь фильм. Тысячу лет не был в кино. Работа, чтоб ее. Может, выручите еще разок?» Джой внимательно посмотрела на него в ответ. У него были очень чистые, ясные синие глаза, небольшие пухлые губы, ярко выраженные скулы и короткая белая стрижка. И сейчас он выглядел как ангел, стоял против окон, где за его плечами разгоралось жаркое солнечное свечение, а от волос исходило странное, потустороннее почти, сияние, как от церковных витражей. Джой была атеисткой и вопросительно вскинула брови. «Вы мне очень помогли», — повторил он и неуверенно скользнул рукой по стойке. «Я хотел бы оставить вам кое-что». Он протянул ей салфетку. Джой в смятении взяла ее, и на короткий миг их руки встретились. Он коснулся ее, и покраснел еще сильнее. Это было дьявольски мило. «Я здесь проездом, вообще не планировал останавливаться на обед», но он выдохнул. «Кажется, это было хорошей затеей. Вы», Джой недоверчиво прищурилась и не развернула салфетку. «Вы меня зовете на свидание?» «Что?» Он ужасно смутился. «Я в общем, ну я бы так не сказал, но, да, на свидание». Джой хмыкнула и покачала головой. «Боюсь вас разочаровать, но я работаю допоздна. Что мне мешает заехать за вами после работы? Мы опоздаем в кино, и вы не посмотрите свой фильм». Она улыбнулась, а он пожал плечами. «С вами я бы куда угодно опоздал, да и потом, всего лишь не посмотрим рекламу». В 11 она переоделась в джинсовку, сняла форму и красно-желтую кепку с веселой белой курицей на логотипе, та сидела вместо яиц на ведре жареных куриных крыльев. Поразительный пример поощрения каннибализма. Она не верила, что за ней взаправду заедет этот блондин. Думала поехать домой. Там ее ждали лапша быстрого приготовления и очередной сериал Netflix. В ее жизни все было просто и линейно, как полоса железнодорожного полотна. И рано или поздно, прокладывая рельсы все дальше, в свое будущее, она должна была столкнуться с огромным железным чудовищем, с глазами, горящими, как белые фары ревущего состава. Он привалился спиной к коричневому плимуту. Он медленно курил. Дым красиво окутывал его силуэт сизыми прозрачными лентами. Она сразу заметила, что он вернулся к кафе, но поверить, что за ней, было трудно. Хотя она не выбросила салфетку, на которой было написано: «У вас чудесная улыбка, Джой». У нее были каштановые пушащиеся кудри, нелепая короткая челка, плохая кожа и мальчишески ровное безгрудое тело. Худенькая и высокая, она обладала очарованием андрогина. В своей безразмерной джинсовке на худи, ночью здесь было значительно холоднее, чем днем, и в свободных джинсах она казалась особенно маленькой рядом с тем мужчиной. Хотел спросить, он не отлип от своего плимута, но выкинул сигарету в сторону и выдохнул дым. «Раз вы не против опоздать в кино, может, рискнем? Там как раз идет какой-то ужастик на Хэллоуин». Джой улыбнулась и обняла себя за локти. «Я планировала скоротать время дома за сериалом», — ответила она. «А я никогда их не досматриваю», — сокрушенно сказал Хэл. «Не хватает терпения». «Ну, это видно. Правда?» «Да. Ты не кажешься очень терпеливым человеком». Джой даже не подумала пойти на остановку. Через 15 минут должен был подъехать автобус, но она решила его не ждать. Потом задавалась вопросом, почему, но это было какое-то наваждение, почти гипноз, святая уверенность, что все будет хорошо, потому что такой человек, как он, не может сделать, наверное, ничего плохого. Правда, он открыл перед ней дверь, она села к нему в машину, все случилось как бы само собой, он не настаивал, она не отказала. «В кино», — уточнил он уже за рулем. «Я не против», — улыбнулась она. Он улыбнулся в ответ, и они тронулись с места. До Пембрука от дорожного щита вы покидаете мыс Мэй было ехать ровно полчаса. Трасса лежала перед глазами, гладкая, как лента. Джой смотрела на асфальт, подсвеченный фарами, и задалась вопросом, как могла сесть в машину к незнакомцу. Он беспечно называл фильмы, болтал что-то о своем, о том, что скоро Хэллоуин, что он ездил к племяннице сегодня, что немного заблудился, и что это на самом деле подарок судьбы, их встреча. Затем спросил, раздражает ли ее, когда в кафе не ставят бесплатные чесночные палочки. Это ее развлекло, и она, засмеявшись, подумала, как я могла думать о чем-то плохом, это явно не тот случай. Через полчаса они спокойно въехали в Пембрук. Улицы были уже пусты. Редкие прохожие в центре спешили домой. В жилых кварталах было и вовсе тихо. Хэл предложил ей сходить в кино на Хэллоуин заканчивается. В больших городах фильм уже отгремел, а здесь это была новинка. На афише человек в серой маске спина к спине стоял со своей жертвой. Джой поежилась. У Майкла самая жуткая маска из всех, поделилась она, когда Хэл, он так представился, повел ее к кассе. Из всех, ну да, из всех остальных маньяков. Он что-то промычал и заплатил за два билета. Спросил, какие места она предпочитает. Где-нибудь в центре зала, отмахнулась она. Обожаю смотреть так кино, сразу вспоминаю, как мы с отцом ходили. Он любил фильмы, он любил выпить, хихикнула Джой, и отсыпался в зале. А я так пересмотрела целую кучу всего. Боялся, из дома его выгонит. Джой кивнула, в точку. Я росла с бабушкой, а папа просто брал меня иногда, ну так, на выходные. Понятно, он не всегда пил, пояснила она зачем-то и покраснела. Просто это порой бывает сильнее человека. Что это? Они вошли в кинотеатр, и со всех сторон их окутало ароматом карамельного попкорна. Его плохие привычки, одержимость. Хэл задумчиво качнул головой, почесал затылок. Да, не поспоришь, ты любишь сладкий или соленый попкорн? Сладкий. И я возьму один большой? Да, без проблем. Но напитки разные. Он хохотнул. Ладно, нам один большой карамельный попкорн, пожалуйста, и две. Усталая девушка за кассой хмуро взглянула на забавную пару. Высокий мужчина, как с картинки в своей полосатой черно-белой рубашке и замшевой куртке, и девчонка ему по подбородок, вида далеко не такого же блестящего, как ее кавалер. «Я буду колу», — сказала Джой. «Две колы». В стаканы положили колотого льда, из автомата прыснула газированная вода, смешанная с сиропом. В полосатое большое ведерко доверху насыпали горячего ароматного попкорна. Хэл вручил его Джой, сам взял напитки. «А какой у нас зал, Хэл?» Джой покачала головой и рассмеялась. И девушке за кассой, и ему самому вдруг почудилось, что на мгновение она стала красивее, чем была. «Здесь только один зал. Фильм шел 1:50. Кроме них, здесь были только две пары, и они явно пришли не за сюжетом следить. Кино еще не началось, а их лица было трудно разобрать, где чье. Почти лицехваты, сросшиеся друг с другом кожей». Джой шепнула, когда нащупали кресло в темноте. «Даже на рекламу не опоздали. Ты тоже любишь смотреть рекламу? Да я только ради этого и хожу в кино». Он улыбнулся. Очень ярко в неоновой призме кинотеатровых софитов, подсвечивающих дорожку к креслам. Джой и Хэл удобно уселись, он расстегнул куртку, она сняла джинсовку. Вдруг Джой повернулась к нему всем телом, и на лице ее Хэл увидел тревогу. «И все же, зачем ты меня сюда позвал?» Музыка гремела с экрана свое, во рту было сладко от колы. Джой ощутила на корне языка странную горчинку, когда его улыбка стала какой-то жалкой, и он сказал, «Хочу сегодня забыться, потому что мне так паршиво», и нашел самую добрую девушку в округе, как мне кажется. Она посмотрела на него очень внимательно. Он выглядел как человек, которому действительно нужна была помощь. Как только раньше она этого не заметила. «Тебе не кажется?» – заверила Джой. «Смотри, фильм начинается». Он откинулся в кресле и расслабленно прикрыл глаза. Завтра он вернется в Смирну, но это будет потом, через каких-то несколько часов. По крайней мере, сейчас он может быть спокоен, и может немного забыть то, что произошло в том доме. 3.